Глава 5. Ангелина. Бешеный псих. Думает, я испугаюсь. Стану скулить и звать на помощь. Тогда заметила нож у одного из бандитов и прислонила к его горлу. «Открой дверь!» — угрожала одному из головорезов. «Кого вы слушаете? Она блефует!» — проронил гадкий Марк. «Марк, а если истеричка его поранит?» Струсил. Тогда, пользуясь случаем, рванула в переулок. «Трусливая дрянь! Беги! Ты пожалеешь, поняла?» Рассвирепел, тогда почти раздетая забежала в подъезд. Мне было так страшно. Какой же он подонок! Нанял этих дружков. Ненавижу его высокомерие. В абсолютно растерянном виде заявилась в квартиру. Главное скорее смыть грязь. Долго находилась в ванной, пока не послышался голос в коридоре. Мама снова невменяемая. Пробую успокоиться, но не выходит. И только вышла в коридор, увидала ее неадекватной. «Мам, я же просила не напиваться». «На работе угостили. Не кричи, Лин». «Чего лжешь? Я убираю улицу за тебя». «Осудила, да? Напомнить, кто воспитал?» «Что уставилась неблагодарная?» «Помоги раздеться!» — пробовала снять пальто. От нее так сильно пахло водкой, что можно было задохнуться. «Тебе плохо, а ты губишь свою печень!» «Нравственная какая! А как мне заглушить боль? Папаша твой бросил! Выбор молодую любовницу!» Еле доползла она до ванной. Главное, чтобы не расквасила нос. «Голодная? Я суп приготовила». «Хозяйственная моя! Запомни, дочь, не совершай моей ошибки. Видишь халупу? Нищета постоянно преследует. Выйди замуж за богатого, и неважно, пусть изменяет, зато голодать не будешь». Доковыляла до кухни. «Глупости не говори, я по любви хочу». Старалась ей возразить, но она взбеленилась. «Наивная, они все кобели. Обманывают нас, а потом уходят к молоденьким потаскухам». Давилась супом, а потом потянулась к бутылке, которая стояла на подоконнике. «Не травись ей, мам». «А ну отдай! Что, на мать кричишь?» «В пьяницу решила превратиться. Соседи уже шушукаются за спиной». «Стыдишься, хамка? А мне с животом беременной, думаешь, легко было ходить? Мучиться от токсикоза». Налила она себе стакан водки. Невыносимо было смотреть, как бедная рушит свою жизнь. Раньше всегда была образцовой, а после развода все пошло наперекосяк. Папа встретил девушку и по неосторожности изменил. Именно с того момента их брак и распался. «Остановись, кому говорю? Мам, я отправлю тебя в клинику». «Деловая какая. Денег, смотрю, много. Нам за квартиру нечем платить. Жениха себе обеспеченного ищи». Выпила женщина с горла. Я психанула и удалилась в комнату. Это повезло, что она на собственных ногах пришла домой. Иногда находила ее возле мусоропровода. По выходным с собутыльниками в парке. Они пили спирт и губили собственное здоровье. Обреченная постелила ей кровать. Она так ослабла, слезы наворачиваются на глазах. Мне больно смотреть на несчастную женщину. А в полночь мне позвонил Дэн. «Наконец-то! Я испугался вообще-то! Где пропадала? На тебя напали, Лина?» «Все нормально. Дома сплю. Не кричи». «Почему ходишь одна в темных переулках?» «Дэн, умоляю, я плохо себя чувствую. Давай поболтаем завтра». Спешила бросить трубку. «Отлично. Отлично. Невеста меня избегает. Скажи, когда мы познакомимся с твоими родителями?» «Они приболели. Как выздоровят, приглашу». Солгала. Осталось пережить эту ночь. Но каким же было возмущение, когда в моей квартире оказался вчерашний псих. Прикрываюсь одеялом в виде заносчивого Марка. «Ублюдок, как сюда залез?» «Что, испугалась невестушка друга?» «Через балкон. Плохо жить на первом этаже». «Так, что тут у нас? Ага, вещички из помойки». «Положи, негодяй. Я кому сказала?» «Не мешай, оборванка!» Начал устраивать хаос в моей квартире. «Тебя ударит сковородкой? Пошел вон!» «Думаешь, победила выдра?» Повернулся он и начал коварно приближаться. «Я злопамятный крошка. Боюсь, сейчас точно не удастся спастись. Убирайся вон!» «Где ж твоя любезность, Лина? Последний раз говорю, расстанься с Дэном, и тогда не причиню тебе вреда», — толкнул на диван. «Угрозами разбрасываешься? Огорчу, Марк. Выйду за него замуж». «Помойная крыса, я пока добрый. Скажем, сдерживаюсь, чтобы не ударить», — уставился он своими голубыми глазами. Снова в них засмотрелась. «Нет, нельзя. Он подлец». «Оглох? Пошел отсюда!» «Какая забавная пижама. Интересно, какая ты голенькая?» Начал ее расстегивать. «Не трогай!» Разрешал шевелиться Лина. Начал ее стягивать. Такого смущения еще не испытывала. «Развратный подонок! Глазей на своих дешевых шлюх, понял?» «Что, ревнуешь?» «Скажи, он уже трахал тебя?» «Ну, признайся». Не сдержался и сорвал мою пижаму. Я осталась совершенно голой. Пробую его оттолкнуть, но тщетно. «Только прикоснись, Марк! Ненавижу всем сердцем!» «Взаимно, уродливая клуша. Может, тебя проучить, чтобы ты стала вежливой?» Схватил за волосы и причинил боль. «Он же аморальный кретин и способен совершать самые гадкие поступки. Нет, не позволю ему причинить боль. Считает слабохарактерной», — разбежался козлина. Со всей дури ударила ему между ног. «Больно, бабник. Запомни, я умею постоять за себя». Вообразила себя храброй? Рассказать, как избавляюсь от подобных дешевок, заставляя горько плакать. «Как бы потом не пришлось долго страдать, Лина. Безнравственный ублюдок, ты только и можешь гадить в душу. Уходи». Слезы на глазах. «Обидел, да? Позвони жениху и сообщи, как я глазел на тебя обнаженные». «Дэн дурак, ведь на такую уродину член не встанет», — рассмеялся в лицо. Тогда взяла и плюнула ему в лицо. А он зверски вцепился в горло. «Шею свернуть? Нищенка из бедного района. Я разоблачу тебя». Бросил одной в квартире. Тогда сразу расплакалась. «Скотина, в нем нет ничего святого. Устала расстраиваться. А мне еще на работу выходить. Вместе улица». Все одноклассники смеялись надо мной. Давно исполнилось 18 лет и все никак не могла устроиться на нормальную работу. Из-за мстительного мажора не поступила в университет, чтобы хоть как-то распрощаться с беднотой. Друг бойфренда отравляет мне жизнь. Тогда всхлипывала еще долго. А после пришел Дэн. Он и поднял мне настроение. Вручает букет алых роз, оказывая внимание. «А почему грустная Лина? Кто обидел?» «С мамой поругалась», — проронила я тихим тоном. «Да, родители все суровые. А ну, вытри слезы. Слушай, я придумал, как вас помирить с Марком. На самом деле он очень хороший». «Не путаешь? Этот парень способен лишь гадить в душу», — вспомнила нашу ссору. «Так, перестала огорчаться. Пойми, он мой лучший друг. Мы с ним делим все. Марк не раз спасал. В субботу у него вечеринка». «Я не пойду к раздраженному дегенерату». «Лин, пожалуйста, у него новоселье в доме». «А если опять унизит?» «Не позволю нахамить лучшей девушке». «Хорошо, если мстить гаденышу, то сейчас. Именно так я и поступила. Откопала красное розовое платье и надела туфли. Правда, страшно волновалась перед встречей. Вы гляньте, наш бабник обожает царить деньгами. Такой особняк стоит миллионы. Представляю, сколько хамства сейчас услышу». Он позвал целую толпу народу. От громкой музыки реально болели уши. «Ты зачем пригласил свою уродливую подружку? Желаешь испортить мне настроение?» «Марк, заканчивай ее злить. Извинись». Заступился за меня мой молодой человек. «Ой, ну прости, что обидел твою сударыню. У меня на нее жуткая аллергия. Не стой у порога. Посмотри, сколько тут комнат». Держал наш Дон Жуан бутылку виски. Хвастается своим богатством, а все отсталые должны ему завидовать. И, разумеется, пригласил своих швабр, которые хохотали, как идиотки. Марк невыносимый парень, привыкший только унижать остальных. «Молодчина, дружище!» — сказал Денис с одобрением. «Угости свою невесту выпивкой, а то она только газировку дешевую пьет». Проронил ублюдок, иногда распирая желание влепить ему пощечину. Наблюдала за веселящейся публикой, как ко мне пришел Денис. Сильно обиделась. «Лин, я с ним поговорю. Нам обязательно глядеть на этот разврат? Глянь на шалав, они готовы прямо сейчас прыгнуть в койку». Самого раздражает, но Марк обожает такие мероприятия. «Да, он потасканный кобель. Выйду на балкон, а то душно». Взяла я бокал с мартини и вышла на шикарную террасу с видом на лес. Место было фантастическим. Представляю, сколько стоит усадьба. Долго размышляла, пока не появился мой вредитель. Он изрядно выпил. «Скучаешь, серенькая мышка? А где жениха потеряла?» Он отлучился позвонить. А я думал, бросил. Жаль, придется ему рассказать, насколько ты убогая. «Отвяжись, Марк». «Завистливая сучка, цену себе набиваешь. Мне все интересно, что он в тебе нашел. Возможно, в сексе хороша. Расскажи, вы часто с ним трахаетесь?» «Отпусти или закричу». Пробовала отстраниться, но он зверски прижал к стене и жадно меня поцеловал. «Это настоящий позор. Я позволила ему касаться себя». И тут внезапно раздались шаги. Но коварный Марк продолжал мучить своими раскаленными губами. «Нравится замухрышка из бедного района?» «Мерзавец, я ненавижу тебя!» Рассчитывала его ударить, но он снова поцеловал. Настолько жарко, что руки ослабли. «Это же неуважение к себе. Подонок не остановится, пока не разрушит мою жизнь». А после дверь с грохотом распахнулась.